О, Реймалы ага, об этом дне мечтала, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты таким великим, таким любимым всеми, настолько славой и почетом окружен. Не мудрено меня, девчонку малую, заметить ты не мог в народе, не мог ты отличить в том многолюдье на пирах. А я же, упиваясь песнями твоими, сгорая от стыда, я втайне грезила тобой, и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе и объявиться смело. И клятву я дала себе познать искусство слова, познать природу музыки так глубоко и научиться петь, как ты, учитель мой, чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыскующего взора, чтоб привет сказать, в любви признаться и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я здесь, я вся здесь, на виду и на суду, пока росла я, пока я женщиной предстать спешила без опоздания, так время медленно тянулось, и, наконец-то, нынешней весной все 19 мне исполнилось. А ты, Реймалы ага, в моем девичьем мире все такой же и все тот же, лишь посидел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других, совсем не посидевших. И вот я здесь. Теперь позволь сказать мне решительно и ясно, меня отвергнуть как девицу волен ты, но как певицу не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться в красноречии. Тебе бросаю вызов, мастер. Слово за тобой. «Но кто же ты? Откуда ты?» — воскликнул Реймалы ага и с места встал. «Как звать тебя?» «Мое имя — Бегимай». «Бегимай? Так где же ты была до этого?» «Откуда ты явилась, Бегимай?» Невольно вырвалась из уст Реймалы аги, и голову склонил он омраченно. «Ведь я сказала, Реймалы ага, мала была я росла». «Все понимаю», — ответил он на то. «Не понимаю лишь одно, судьбы своей не понимаю. Зачем угодно было ей тебя взрастить, такой прекрасный, к закату лет моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что все, что было прежде, не то все было. Что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне как воздаяние от неба, отрадное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя». К чему судьба немилость проявляет столь жестоко? «Напрасно сетуешь так горько, Реймалы ага», — сказала Бегимай. «Уж если то судьба в моем лице явилась, во мне не сомневайся, Реймалы ага. Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе доставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Реймалы ага. Но если ты сомнений одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо мною дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую, с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытания». «О чем ты говоришь? Что испытание словом, Бегимай? Что стоит состязание в мастерстве, когда есть испытание пострашнее, любви, несовместимой с тем порядком, в котором мы живем?» «Нет, Бегимай, не обещаю я соревноваться в красноречии с тобой. Не потому, что сил не хватит, не потому, что слово умерло во мне, не потому, что голос потускнел. Я лишь могу тобою восхищаться, Бегимай. Я лишь могу любить тебя себе на горе, Бегимай, и лишь в любви с тобою состязаться, Бегимай». С этими словами Реймалы ага взял домбру, настроил ее на новый лад и запел новую песню. Запел, как в былые дни. То, как ветер, чуть слышный в траве, то, как гроза, грохочущая раскатами в бело-голубом небе. С тех пор и осталась та песня на земле. Песня «Бегимай». «Если ты пришла издалека, чтобы спить воды из родника, я, как и ветер встречный, добегу и к ногам твоим паду, Бегимай. Если же сегодня день наипоследний мне судьбой начертан на роду, то сегодня не умру я, Бегимай, и вовеки не умру я, Бегимай, а живу и снова буду жить, Бегимай, чтобы не остаться без тебя, Бегимай, без тебя, как без очей, Бегимай». Вот так он пел ту песню «Бегимай». День тот надолго остался в памяти людей. Сколько разговоров закипело сразу вокруг Реймалы аги и Бегимай. А когда провожали невесту к жениху, среди праздничных белых юрт, среди всадников на праздничных конях, среди яркой праздничной толпы, во главе провожального каравана, горцевали Реймалы ага и Бегимай с песнями благопожеланий. Бок о бок ехали они, стремя в стремя ехали они, красовались рядышком они, обращались к Богу они, к добрым силам обращались они, новобрачным счастье желали они, на домбрах играли они, На свирелях играли они, песни пели они. То он, то она, то он, то она. И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они. И смеялись травы вокруг, дым костров стелился вокруг. И летали птицы вокруг, веселились ребята на двухлетках вокруг скача.